Сегодня решила зайти в универмаг. Одежды, взятой мною из дома, явно не хватало. Мама настояла на том, чтобы самой собрать мне чемодан, и, естественно, позаботилась о теплых вещах, прослышав о том, что в Скандинавии прохладно даже в июле, так что легких футболок и брюк среди моего багажа оказалось всего ничего. Погода же, как назло, стояла невероятно жаркая. Столбик термометра показывал 32 градуса. Думаю, ничего не может быть хуже жары в городе, особенно таком влажном и грязном, как мой родной Питер. Возможно, меня обвинят в отсутствии патриотизма, но я не считаю патриотизмом восхваление того, от чего меня с души воротит, лишь потому, что я тут живу. Жара заставляла все, чего не замечаешь в прохладную погоду, вылезать наружу. Жуткие запахи прогорклого масла и мяса сомнительного качества, доносившиеся из уличных киосков по продаже хычинов и чебуреков, а также ароматы близлежащих помоек, толстый слой пыли и грязи на асфальте, плавящемся на солнце, словно масло на огне. Я убеждала себя в том, что моя поездка всего лишь необходимость, но в глубине души понимала. Это не совсем так. Я просто устала от своего вынужденного одиночества. Кондиционер в торговом центре успокаивал мою разгоряченную солнцем кожу, и я с удовольствием предалась одному из своих любимых занятий — разглядыванию витрин. Цены пугали нулями. Но мне все же удалось приобрести по распродажной цене парочку топов и легкие белые джинсы. Также я купила две пары сандалий, по цене одной, как гласила надпись на ценнике, и длинную цветастую юбку, которая, конечно, больше подходила для пляжа где-нибудь в тропиках, но мне уж больно понравились ее глубокий синий цвет и крупные бордовые лилии. Настало время возвращаться, ведь я выполнила свой план и, что гораздо важнее, исчерпала материальные резервы. О том, чтобы идти пешком с сумками, не могло быть и речи. Жара и тяжести несовместимы. Следуя указаниям Лицкевичуса, я старалась в автобусе не ездить. Конечно, мало шансов встретить знакомых так далеко от мест, где я живу и работаю, но наш мир такой маленький. Но сейчас я решила все же прокатиться на общественном транспорте. И меня удивило количество пассажиров в столь ранний час. Предполагается, что днем большинство людей должно работать. Автобус притормозил, и женщина, сидевшая рядом со мной, заторопилась к выходу, проталкиваясь сквозь толпу. «Не возражаете?» Я удивленно подняла глаза. Лицкевичус ловко опустился на сиденье рядом со мной, прежде чем ушла девица, надувшая во рту пузырь розовой жвачки. Успела среагировать и опередить его. «Вы? Здесь?» — недоуменно пробормотала я. «Ехал за вами». От него пахло табаком и дымом. «Обычно мне этот запах не нравится». Ни мой бывший муж, ни Олег не курит, и я всегда считала отсутствие пагубного пристрастия к сигаретам большим плюсом в мужчине. Тем не менее, как ни странно, Лицкевичусу это шло. И сигаретный дым, и то, как его запах смешивался с ароматом дорогой туалетной воды. «Мне было необходимо развеяться», — начала я. Но он прервал меня. «Не надо оправдываться, дело житейское. Честно говоря, удивлен, что вы вообще выдержали так долго. Для вашей деятельной натуры сидение в одиночестве должно казаться настоящим кошмаром». Я пристыженно опустила глаза. Глава ОМР назвал меня деятельной, но вся моя деятельность пока что ни к чему и не привела. «Вика передала мне все, что вам удалось выяснить», — продолжал Лицкевичус. «Мы проверили старшую медсестру. Похоже, она рассказала вам правду о своем семейном положении. Еще вы просили узнать насчет медбрата». «Кстати, о нем есть информация», — воскликнула я, радуясь случаю продемонстрировать хоть какие-то полезные сведения. После моего краткого рассказа о стычке с Антоном и последующем разоблачении его воровства со склада медикаментов, Лицкевичус некоторое время молчал. «Что ж», — произнес он наконец, — «это вполне согласуется с тем, что я о нем узнал. Антон Головатый работает в Светлогорской больнице чуть больше года. Судя по отзывам, молодой человек на довольно хорошем счету, а легкие нарушения, например, мелкое вымогательство и злоупотребление горячительными напитками, ему прощают благодаря покровительству старшей медсестры и заведующей отделением, считающей его незаменимым. Но есть одна странность». «Какая?» — жадно впилась я глазами в лицо говорившего. До того, как Антон появился в больнице, сведения о нем напрочь отсутствуют. «Серьезно? Да как же такое возможно?» «Вот то-то и странно», — кивнул Лицкевичус. «Я напряг всех своих знакомых в органах, но никто так и не сумел ничего путного выяснить. Создается впечатление, что этого человека не существует». «Так же, как и моей Анны Евстафьевой», — вырвалось у меня. «Вот уж нет», — возразил глава ОМР. «Анна как раз существует, только живет она теперь не в Питере, а в Колпине, работает в местной больнице. Она никогда не приезжает в город, потому что все в вашей биографии правда. И муж, отобравший квартиру, и отсутствие детей. Мы специально подобрали женщину, информация о которой была бы правдивой, в случае чего любой сможет выяснить правду о ней и увидеть, что она полностью совпадает с вашей легендой. А вот Головатый, что-то с ним наверняка нечисто. Поэтому, Агния, будьте предельно осторожны. Его агрессивное поведение, конечно, может являться следствием злоупотребления наркотиками и седативными препаратами, но вполне вероятно, медбрат является одним из звеньев цепи нарушений и злоупотреблений в Светлогорке. Как, например, ему удается доставать медикаменты в таких количествах?» «Может, он знаком с парнем на складе?» — предположила я. «А может, их больше, чем двое». «Наверное, я зря попросила Антона разыскать пропавших пациентов?» — неуверенно спросила я. «Если он с этим связан...» «Вы все сделали правильно», — вновь перебил Лицкевичус. «Поиском пациентов занимаетесь не только вы, но никто до сих пор не выяснил хотя бы той малости, что удалось вам. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что Тихомирова и Стариков лежали в Светлогорской больнице и что сведения об их выписке отсутствуют в записях отделения. Возможно, они есть в бумажном варианте. Или где-то еще. Например, в приемном отделении», — подсказала я. «Мне так и не удалось покопаться в их компьютере, хотя я, честно, пыталась. Дежурные ни на минуту не оставляют его без присмотра. Надеюсь, Антону удастся воспользоваться своими связями». «Поживем, увидим», — согласился Лицкевичус. «Но, Агния, запомните одно. Как только вы почувствуете, что запахло жареным, тут же свяжитесь со мной или с Викой и уносите ноги. Вам ясно?» Я кивнула. «Учтите, я говорю совершенно серьезно», — продолжил Андрей Эдуардович, видно подметив, что я не слишком большое значение придала его предостережению. «Я вовсе не намерен терять своих сотрудников, Агния Кирилловна, так и знаете». Я даже удивилась, как приятно мне было беспокойство главы ОМР. Так приятно, что я даже не стала ему напоминать, что официально не являюсь его сотрудницей. И еще, мое собственное имя в его устах звучало настоящей музыкой, ведь в последнее время меня все называли Анной, и исключение изредка составляли только мама да Вика, и то по телефону. В свою квартиру я вернулась в приподнятом настроении, точно зная, что моя деятельность действительно приносит хоть маленькую, но пользу. Мне казалось, что я ничего важного не узнала и зря провела в больнице целых 2 недели, но Лицкевичусу удалось убедить меня в моей неправоте. Теперь я не сомневалась, что выясню еще больше с помощью Антона и, вполне вероятно, смогу помочь людям, попавшим в беду. От моей утренней депрессии не осталось и следа. И даже то, что квартира, где приходилось жить, мне не принадлежит, а каждую вещь для нее выбирал другой, совершенно незнакомый мне человек, что сильнейшим образом раздражало меня еще несколько часов назад, уже не казалось таким неприятным. Проходя мимо кровати, расположенной у самой двери палаты, я почувствовала, как лежащая на ней женщина тихонько дернула меня за рукав. «Вам нехорошо?» — встревоженно спросила я. «Да нет, дело не во мне», — ответила она. «Старушка-то наша, похоже, совсем плоха. Может, не от того ее лечат?» «В смысле?» Сегодня утром Полина Игнатьевна, как обычно, пошла в туалет и упала. И, между прочим, уже не в первый раз. Выглядела престарелой пациенткой в самом деле неважно, что было заметно даже невооруженным глазом. Тем не менее, я не хотела нагнетать обстановку, а потому бодро поздоровалась с ней и сняла защитный колпачок со шприца с инсулином. «Утренний угольчик», — заявила я. «Ложимся на бочок». Полина Игнатьевна с кряхтением повиновалась. «А почему у нас такая одышка?» — поинтересовалась я. «Ой, Аннушка, уж и не знаю», — жалобно ответила больная. «Ничего понять не могу. Давление мне вроде бы снижают, голова не болит, но что-то мне плохо». «А инсулин-то вам кололи на ночь?» «А как же, все по расписанию». «Ну-ка, Полина Игнатьевна», — сказала я, откладывая шприц и присаживаясь на койку, — «поведайте мне, что вас беспокоит». Старушка, распахнув глаза, посмотрела на меня. Наверное, она удивилась, с чего вдруг простая медсестра начала разговаривать как доктор, но спорить не стала. В ее положении любая помощь могла пригодиться. По мере того, как пациентка рассказывала, я хмурилась, понимая, что с ней и в самом деле творится нечто непонятное. По всему выходило, что, несмотря на использование инсулина, состояние Полины Игнатьевны не только не улучшалось, но даже ухудшалось. Я готова признать, что многие, особенно из младшего персонала, не любят пациентов, чьи хронические болезни не имеют отношения к отделению, где они в данный момент находятся. Это лишнее беспокойство, даже несмотря на то, что свои лекарства больные покупают сами. Медсестра, в обязанности которой входило сделать Полине Игнатьевне вечерний укол, вполне могла пренебречь своими обязанностями, но старушка поклялась, что укол сделали вовремя. И однако у Сапелкиной наблюдались все симптомы, характерные для повышенного сахара у диабетика. Потливость, усталость, ломоты в конечностях. «Давайте-ка измерим вам сахар», — сказала я, поднимаясь. Соседи по дому часто нуждались в моем глюкометре, поэтому я всегда носила его в сумке. Начав работать в Светлогорке, все собиралась выложить, но забывала. Аппаратик маленький, а сумка у меня огромная, так что он преспокойно лежал там все это время. Тест-полоски тоже обнаружились там, куда я их засунула. Во внутреннем кармашке. Вернувшись в палату, я настроила глюкометр и кольнула Сапелкину в безымянный палец. Каждый раз не устаю удивляться тому, до чего дошел научно-технический прогресс. Раньше человеку, чтобы, к примеру, просто выяснить показатели артериального давления, приходилось обращаться в поликлинику или вызывать на дом участкового врача. Теперь существуют мобильные аппараты для измерения давления, при помощи которых пациент сам может контролировать его перепады в течение дня. Глюкометры – тоже необходимость для диабетика, особенно такого, который уже плотно подсел на инсулин. Глюкометр начал обратный отсчет. Когда на экране высветился результат, мои глаза едва не вылетели из орбит. 29,3? Не поверила я. Сколько? В ужасе переспросила старушка. Действительно, результат приближался к критическому. Но, Полина Игнатьевна, этого же просто быть не может, воскликнула я. Может, прибор барахлит? Я проверила повторный анализ. Цифры 29,3 оставались на экране как приклеенные. «Вы уверены, что получили свою дозу инсулина вчера вечером?» Недоумевая, повторила я вопрос. «Конечно, уверена!» — затрясла головой старушка. «Наташа колола!» «Господи, да что же со мной делается-то? Я лучше себя чувствовала, когда попала сюда!» Я по-прежнему сидела на краешке койки, пытаясь сообразить, как такое могло произойти. И не могла. «Между прочим», — продолжала Полина Игнатьевна тихо, — «я заметила». Больная внезапно замолчала, и я взглянула на нее вопросительно. «Что вы заметили?» Пациентка замялась, словно не зная, стоит ли продолжать. «Ну, это Наташа. Аннушка, я не хочу возводить на человека напраслину, но...» «Да, Полина Игнатьевна...» С трудом приподнявшись на локте, старушка зашептала мне прямо в ухо. «После ее уколов мне всегда хуже становится. Когда вы, Аннушка, колите, все хорошо бывает. А когда Наташа...» «Ладненько», — вздохнула я. «Давайте-ка сделаем вам укольчик и посмотрим, как он повлияет на сахар». Вернувшись к пациентке через 40 минут, я обнаружила, что уровень сахара снизился почти на 20 пунктов. Полина Игнатьевна выглядела сонной, но я не заметила у нее испарины или других признаков приближающейся диабетической комы. «И как это прикажете понимать?» Мне пришла в голову одна мысль. Крамольная, сверх всякой меры, конечно, но никак по-другому объяснить происходящее я просто не могла. Оглянувшись и убедившись, что все пациентки либо спят, либо заняты чтением газет и журналов, я подошла к мусорному ведру, стоявшему у входа в палату. Оно оказалось наполовину полным. Прихватив его с собой, я быстренько покинула помещение. По дороге мне встретился Антон. «Куда ты ведерко прешь, а? С паршивой овцы хоть шерсти клок?» Очевидно, он намекал на то, что и я не безгрешна. Хочу вынести с рабочего места хотя бы мусорный бачок. Я решила никак не реагировать на его слова и вместо этого спросила. «Ты помнишь о нашем договоре?» «Не волнуйся, не забыл», — ответил Антон. «Как что узнаю, сообщу». Наверное, я выглядела глупо, шествуя по коридору с ведром почти полным мусора, потому что все, кто встречался на пути к Сестринской, смотрели на меня с удивлением. Закрыв дверь, я осталась в полном одиночестве. Покопавшись в сумке, нашарила несколько полиэтиленовых пакетов. Они, разумеется, не стерильные, но за неимением лучшего сойдут. Конечно, мало приятного в том, чтобы копаться в мусоре. Помимо нескольких шприцев, ватных тампонов и осколков ампул, я заметила две окровавленные гигиенические прокладки. Однако выбора у меня не было, и я, надев перчатки, погрузила руки в ведро. Шприцев было штук 10, но инсулиновых всего 3. Я сложила их в один из пакетов. Мне повезло, что мусор не выносили со вчерашнего дня. На всякий случай положила во второй полиэтиленовый пакет и остальные шприцы, а в отдельный — осколки всех ампул. В обеденный перерыв я встретилась с Викой и передала ей пакеты. «Что именно мы должны искать?» — спросила девушка. «Паленый инсулин. Если инъекции не помогают диабетику, значит, с ними что-то не в порядке. Инсулин Сапелкиной принес кто-то из знакомых, поэтому есть два варианта. Либо аптеку снабжает левый поставщик, либо инсулин подменяют прямо в больнице». «Разберемся», — — пообещала Вика. Вернувшись, я увидела Марину, склонившуюся над журналом у стойки. Распрямившись, она посмотрела на меня, и я похолодела. Глаза старшей медсестры походили на узкие щелочки. Даже не зная, в чем дело, можно было предположить, что Звонарева мной недовольна. «Ты можешь мне объяснить, что случилось с корзиной для мусора?» — спросила старшая медсестра, уперев руки в бока. «А что с ней?» — широко раскрыла глаза я. «Да брось! Куча народу видели, как ты тащила ведро в Сестринскую. Зачем оно тебе понадобилось?» Времени на размышления не оставалось, и я решила, что лучше всего в данной ситуации будет сказать правду, вернее, ее несколько подправленный вариант. Поэтому поведала Марине о том, что старушка Сапелкина, несмотря на инъекции инсулина, чувствует себя плохо. Вот мне и пришло в голову посмотреть на шприцы и ампулы. Старшая медсестра слушала меня очень внимательно. «Что-нибудь нашла?» — спросила она, когда я закончила объяснение. «В смысле, что-нибудь подозрительное?» «Нет», — покачала я головой. «Шприцы как шприцы, а от ампул вообще только мелкие осколки остались». «Черт, неужели снова паленые препараты?» — пробормотала старшая медсестра. «А что?» — насторожилась я. «Такое уже случалось?» «Было дело», — неохотно ответила Марина. «Это как раз и явилось основной причиной, по которой комитет придирался к нашему бывшему главному. Но тогда контрафактная продукция обнаружилась на нашем складе». «Но сейчас-то опасаться нечего», — улыбнулась я. «Бабуля говорит, что инсулин ей покупали в обычной аптеке». «Прямо гора с плеч», — вздохнула Звонарева. «Нашу больницу и так считают городской помойкой, а за каждое подобное происшествие мы получаем головоломку или вообще хорошего пинка под зад. Здорово, правда? Вместо того, чтобы хоть как-то помочь, нас склоняют на всех городских совещаниях, словно мы не медицинское учреждение, а пугало для битья». Чувствовалось, что Марина не на шутку разозлилась, поэтому я постаралась состроить сочувственную мину и молчала, давая ей выговориться. «А куда ты дела ведро?» — поинтересовалась Звонарева, внезапно успокаиваясь. «Поставила на место, естественно. Мне-то оно за каким лешим сдалось?» «А мусор?» «А что мусор? Я его выбросила». «Ну и зря», — сказала Марина, сдвигая тонкие брови на переносице. «Почему ты не обратилась ко мне? Если есть какие-то подозрения, надо было отдать шприцы и ампулы на экспертизу». «Ладно, теперь уже ничего не изменишь. Только на будущее запомни. Если что-то подобное случится, сразу же сообщай мне». «Уяснила?» «Уяснила», — с готовностью согласилась я. Марина уже собралась уходить, но вдруг снова повернулась ко мне. «Слушай, а что за странная девица, с которой ты разговаривала?» «Я разговаривала?» «Ну да, в обеденный перерыв. Я в магазин выходила и видела вас. Одета она, как...» Подходящих слов Марина не находила. «А-а-а!» — протянула я, внутренне напрягшись. «Это племянница моя, Виктория». «Ты не говорила, что у тебя есть другие родственники, кроме бывшего мужа», — заметила старшая медсестра. «Да что о ней говорить-то?» — пожала я плечами. «Приезжает только тогда, когда ей деньги нужны». «И ты даешь?» «А куда денешься? Все-таки родная кровь». «Сказала, что машину помяла. К родителям идти побоялась. Вот я и пригодилась». Лицо Марины заметно смягчилось. «Да», — протянула Звонарева. «Все они такие, детки наши. Дай палец, таки руку откусит. И через собственных родителей перешагнут. Не поморщится. Но ты не бери в голову». Дружески похлопала меня по руке начальница. «Все же молодая еще. Жизнь вполне может наладиться». Несмотря на то, что слова старшей медсестры были обращены не ко мне, а к Анне Евстафьевой, я почувствовала благодарность. Марина, сама находившаяся в нелегкой жизненной ситуации, решила поддержать подругу по несчастью. Наверное, неудача в личной жизни и толкнула ее на отношения с Урманчаевым. Почему бы еще она стала встречаться с человеком, который, судя по слухам, трахает все, что движется? О любви тут не может быть и речи, но одиночество может заставить женщину переступить через свои принципы. После обеда работы всегда не так много, как утром, поэтому я спокойно расфасовала медикаменты для вечерней раздачи, когда к стойке приблизился психоаналитик Урманчаев. «Как дела?» — вежливо поинтересовался он. К моему удивлению, на его лице не было заметно обычного плотоядного выражения, с которым он словно бы ощупывал тебя сальным взглядом, раздевая на ходу. «Все нормально вроде бы», — ответила я. «А у вас?» Мне показалось, что мужчина смутился на какое-то мгновение, потому что отвел глаза. «Знаешь, Ань, тут такое дело...» Это было совсем не в его духе. Не заканчивать начатые предложения и стесняться. И я насторожилась. «Что-то случилось, Илья Сахатович?» «Пока нет, но может случиться. Ты только не волнуйся». «Господи, да в чем дело-то?» Не на шутку встревожилась я. «Понимаешь, я ведь с пациентами разговариваю. О том, о сём. О жизни, в общем». Я нетерпеливо кивнула, не понимая, куда клонит психоаналитик. «Жалуются на тебя, Аня». «Жалуются? Вот это да! Я-то думала, что прекрасно справляюсь со своими обязанностями, а мною, оказывается, еще и недовольны. А кто жалуется-то?» «Видишь ли, в принципе, не должен тебе говорить. Врачебная тайна и все такое». Снова забормотал Урманчаев, раздражая меня прямо-таки немыслимым образом. «Но я не хочу, чтобы у тебя потом были неприятности. Если слухи дойдут до заведующей отделением, то сама понимаешь, что будет». «Слушайте, Илья Захатович», — сказала я резко, — «либо вы говорите мне, зачем пришли, либо...» «Да ладно тебе, не сердись!» Поднял он руки ладонями вверх, словно показывая, что я его на лопатки уложила. «Просто этот разговор не для посторонних ушей». Урманчаев многозначительно оглянулся, кивая на пациентов и их родичей, гуляющих по коридору. «Так вот, Аннушка, не хочу, чтобы к тебе придирались, а потому предлагаю тебе зайти ко мне сегодня вечерком и поговорить. Плохо, когда между медсестрами и пациентами напряженные отношения». Заявление психоаналитика звучало более чем благородно, но я сомневалась в его искренности. Скорее всего, он снова пытается завлечь меня к себе в кабинет. Наверняка я осталась единственной медсестрой в отделении моложе 45, которую он еще не оприходовал, и этот факт, судя по всему, никак не давал мужику покоя. С другой стороны, он ведь мог говорить и правду, и я очень хотела знать, кто же мог на меня настучать и за что. «Хорошо, Илья Сахатович», — согласилась я. «Около 7». «Вот и умница», — сказал тот. «Только не стоит рассказывать о нашем разговоре кому бы ты ни было. Если выяснится, что я передаю тебе секреты больных, мне не поздоровится». Я мысленно сама себе улыбнулась. «Да уж, конечно, особенно если про наше свидание прознает Марина. Интересно, а как она вообще переносит то, что Урманчаев волочится за каждой юбкой? Ведь не может же старшая сестра быть настолько слепой, чтобы этого не замечать». Без 15:07 у меня все еще оставались сомнения по поводу того, стоит ли принимать приглашение Урманчаева. Однако не прийти к нему и на сей раз означало навсегда испортить отношения. В конце концов, Что он может со мной сделать? Изнасиловать? Вряд ли. Во-первых, психоаналитик никак не походил на человека, склонного применять насилие к женскому полу. Кроме того, учитывая его довольно субтильное телосложение, я легко справлюсь с Урманчеевым даже в случае опасности. Может, он рассчитывает на то, что я испугаюсь его влияния в больнице, которое, судя по всему, действительно велико. Вот Марина, например, считает, что Урманчеев зря ест свой хлеб в больнице, а сама спит с ним. Чем ближе подходило время визита к психоаналитику, тем сильнее я нервничала, хоть и не желала признаваться даже самой себе. Нелегко подготовить себя к весьма неприятному свиданию, особенно когда понятия не имеешь, чего именно от него ожидать. Как только часы пробили 7, я поднялась. Сначала подумала снять халат, но потом решила. В данных обстоятельствах белое одеяние медсестры может сойти за рыцарскую броню. Некоторое время я стояла перед зеркалом, пользуясь тем, что никто не видит меня. Длинные волосы, собранные в гладкий пучок на затылке. На лице минимум косметики, только тушь и светло-коричневая помада, подчеркивающая черноту глаз и белизну кожи. Ничто в моем внешнем виде не указывало на любовь к приключениям, и я не могла понять, почему Урманчеев никак не оставит меня в покое. Ведь вокруг столько молодых медсестер, готовых на все, лишь бы такой успешный человек, как он, просто обратил на них свое внимание. Я знаю, что привлекательно, мне часто об этом говорят. Кроме того, у меня и у самой имеются глаза. Но я все равно не могла уразуметь почти маниакального упорства психоаналитика, с которым он пытается затащить меня к себе на кофе. Так как простые приглашения не срабатывали, он решил испробовать новую уловку с жалобой пациента. В общем, чем больше я думала, тем тверже уверялась в том, что Урманчеев их придумал лишь для того, чтобы все-таки увидеть меня в своем кабинете. Однако нужно было, наконец, расставить все точки над «и», поэтому избегать встречи я не собиралась. Одно то, что у психоаналитика имеется отдельный кабинет в больнице, где не предполагалось ставки для специалиста его профиля, уже говорит о многом. Совершенно очевидно, что Урманчеев кое-что значит в данном учреждении. Возможно, именно поэтому он ведет себя настолько нагло и напористо. В кабинете Ильяса Ахатовича все выглядело именно так, как я себе представляла. Темная кожа диванов, поставленных буквой «П», черно-белый ковер, напоминающий зебру, которую переехал поезд, маленький стеклянный столик, на котором разместился магнитофон с микрофоном, незаменимым атрибутом профессии. Правда, я не увидела кушетки, но, видимо, ее и не предполагалось. Диваны занимали все свободное пространство. Я не могла не отметить, что для Светлогорской больницы это помещение, несомненно, было роскошным. Два больших окна в белоснежных стеклопакетах с поднятыми жалюзи пропускали предзакатный свет, лившийся в кабинет, словно расплавленное золото. Другого сравнения просто не пришло мне в голову. Создавалось впечатление, что весь свет собрался именно здесь. «Анечка, рад тебя видеть!» — расплылся в улыбке Урманчеев, раскинув руки мне навстречу. Я испугалась, что он попытается меня обнять, но психоаналитик, к счастью, не сдвинулся с места. «Проходи!» — кивнул он в сторону диванов. «Любой из них в твоем распоряжении!» «Здесь очень красиво», — сказала я. «На самом деле, я так не думала. Слишком уж претенциозной выглядела обстановка. «У меня есть совершенно замечательный кофе», — сказал Урманчеев. «Почти такой же, какой варят в кафе, вот увидишь». В стенной нише стояла небольшая кофеварка эспрессо. Боже, он надеялся удивить меня такой штучкой. Меня, ценителя настоящего кофе. Жизнь научила меня, что хороший кофе варит только профессиональная кофемашина. Но я и бровью не повела, предоставив Урманчиеву право распускать хвост и хвастаться своими игрушками. Он включил кофеварку и вытащил из буфета початую бутылку коньяка. От меня не ускользнуло, что коньяк дорогой. Очень дорогой. И явно предназначен для особых случаев. Неужели он и в самом деле считает, что меня можно очаровать подобным примитивным способом? «Выпьешь?» — спросил он, ставя на стол два пузатых бокала. «Я на работе. Вы хотели поговорить со мной о жалобе, поступившей в отношении меня», — напомнила я психоаналитику. «Ну, жалоба — это громко сказано», — улыбнулся мужчина. «Так, кое-какое недовольство, высказанное пациенткой в приватной беседе». Кофеварка заурчала, выплескивая кофе в специальную емкость, и по кабинету распространился приятный запах хорошо прожаренных зерен. Урманчиев разлил кофе по чашкам и поставил одну передо мной. Не спрашивая, плеснул в нее щедрую порцию коньяка. Когда он разогнулся, я заметила что-то блестящее и круглое у него в руке, но не смогла разглядеть, что было такое. Урманчиев подошел к окну, заставив меня, помимо воли, повернуться, чтобы не потерять его из виду. Свет заходящего солнца почти ослепил меня, и я подняла руку, прикрывая глаза. Теперь я точно видела, что в ладони Урманчиева что-то блестит. Нечто красивое и переливающееся, вроде кристалла на длинной цепочке. «Не то чтобы я действительно считал это серьезным», — мягко проговорил он. «Просто та женщина, Сапелкина». «Она на меня жаловалась?» — перебила я, не веря своим ушам. «Нет-нет, успокойся, Аннушка, не она. Но тебе она не безразлична?» «Как и любая другая пациентка», — ответила я. «Я заметил, что ты другая». «Другая?» «Не похожая на остальных медсестер». «Наверное, вы всем так говорите, Илья Сахатович», — спросила я, постаравшись придать своему голосу кокетливое выражение. «Ты слишком сочувствуешь пациентам», — продолжал психоаналитик, не обратив на мои слова ни малейшего внимания. «Я вас не понимаю». «Думаешь, мы всех их можем вылечить?» «Но разве не затем мы здесь, Илья Сахатович? У нас профессия такая — им помогать». «Ты знаешь старую легенду про лекаря и смерть?» Смутно припоминала, что, кажется, когда-то читала эту сказку Дэну, но никак не могла понять, к чему клонит Урманчиев. «Так вот, Анна», — говорил между тем психоаналитик, «один лекарь заключил, так сказать, сделку со смертью. Она обещала ему невероятные целительские способности, но только в том случае, если он будет уважать ее и не станет переходить ей дорогу. Условие было таким. Если смерть сидит в ногах у больного, то лекарь может его лечить. Но уж если она расположилась в изголовье кровати, то ему следует опустить руки и забыть о попытках». Урманчиев отвернулся от окна. Теперь он стоял спиной к свету, весь в лучах заката, а странный предмет в его руке медленно раскачивался, расплываясь перед моим взором, словно я смотрела прямо на ярко горящий фонарь во время проливного дождя. «И все шло хорошо», — раздался у меня в ушах мягкий, вкрадчивый голос, пока лекарь не переходил границ и выказывал смерти должное почтение. Но потом он внезапно возомнил себя богом, решил, что не существует такой болезни, которую он не смог бы вылечить, и забыл о том, кому обязан своим даром. Однажды лекарь вошел в дом больного, а смерть сидела в головах кровати больного, всем своим видом показывая, что ему здесь делать нечего. Но лекарь не обратил на это внимания и принялся за лечение. Смерть не стала спорить и ушла. пациент был спасен. Однако лекарь, заключая договор, не заметил маленький пунктик, гласивший, что нарушение условий повлечет за собой тяжкие последствия. В изложении Урманчеева история выглядела как-то иначе. Лекарь представал чуть ли не злодеем, нарушившим договор ради собственных низменных целей. Я же точно помнила, что в сказке речь шла о девушке, в которую был влюблен лекарь, а потому он не мог позволить смерти забрать ее, вот и решился нарушить контракт, хотя и знал, что со смертью шутить нельзя. В результате та забрала лекаря в обмен на любимую. По-моему, дело обстояло именно так. Однако мне было совершенно непонятно, к чему Урманчееву вдруг вздумалось попутчивать меня старинной легендой, вместо того, чтобы перейти прямо к делу и либо рассказать о неизвестной жалобщице, либо уж попытаться облапать, получив, правда, взамен по морде. Я моргнула и почувствовала, как туман в голове рассеивается. «Пей кофе, Анюта», — сказал Урманчеев, дружелюбно улыбаясь. «По-моему, он уже совсем остыл». Взяв чашку в руки и сделав глоток, я едва не выплюнула ее содержимое обратно. Кофе был таким холодным, что вкус его сделался прямо-таки отвратительным. Как такое могло произойти, если Урманчеев налил его всего несколько минут назад? «Ну вот, я же говорил», — удрученно покачал головой психоаналитик. «Сейчас сварим еще порцию». Он так и сделал. Мы попили кофе, минут 10 поболтали о работе и пациентах. «Ну, — сказал Урманчеев, — спасибо тебе за визит. Надеюсь, наши встречи войдут в добрую привычку». Оказавшись за дверью, я почувствовала себя глупо. Мне не давала покоя одна мысль. Я что-то упустила, что-то очень важное, и никак не могу об этом вспомнить. Мой взгляд упал за окно. Уже стемнело, и на служебной автомобильной стоянке горели фонари. Как же так? Ведь я вошла к психоаналитику ровно в 7. Взглянув на часы, я едва не рухнула. Они показывали 9:30. Что, черт возьми, я делала в кабинете Урманчеева 2,5 часа? Я стала судорожно вспоминать предмет нашего разговора, но кроме дурацкой сказки про лекаря и смерть, не смогла припомнить ни слова.